14. Лучший бейсболист Томми Хайнрик. Начало этой книги про Томми Хайнрика, который говорит про бейсбол, про защиту и про нападение почти во всех играх. В бейсболе нападение наверху, а защита на поле. Ну, может, это вот фрагмент сокровенного бейсбольного знания и литературной критики, неискомый волшебный ключ. Тед перевернул несколько страниц и прочел запись, датированную 27/3. «Я взял Уолта в Питер Купер и, я зачеркнуто, как обычно, жалею об этом. Какой он зануда, ничего не хотел делать вообще. Когда, зачеркнуто, не выношу, когда кто-то так делает, я не могу объяснить, но просто не выношу. Я встретил Ричи Гроссмана и Криса Модела, тяв-тяв, и Крис такой парень, что говоришь что-то, и он тебя раздражает. Представляешь, что он делал с Уолтом, а еще я играл в баскетбол». Тед задумался над этим обращением на «ты». Кто, по его мнению, слушал, что происходило в послевоенных, небогатых кварталах Питер Купера и Стёвисонтауна? Кому вообще нахер сдалось знать, что он думал или кого там раздражал той весной Крис Модел? Тед услышал, как снизу его зовет отец. Сложил тетрадки обратно в тайник до следующего раза. Тед спустился и обнаружил отца в кресле перед телевизором. «Как дела, Марти?» — спросил он. «Если не считать плоскоклеточного рака, восхитительно!» «Ты же понимаешь, о чем я?» «Я ссу вермутом и сру серебряными долларами!» «Потешно, хоть и мучительно. Может, стоит провериться?» «Почему ты зовешь меня Марти?» «Потому что такое у тебя имя». «Почему ты не зовешь меня папа?» «Почему ты не зовешь меня сын?» «По-моему, иногда зову. Разве нет?» «Не знаю. Наверное. Затем. Хочешь, чтобы я тебя звал папой?» «Да похер, признаться». Тед вздохнул и присел на диван. Потаращились в телевизор некоторое время, хоть он и не был включен. «Цветное? Он не включен». «Я знаю. Идет сейчас что? Цветное?» «Ага. Техниколор. Мне не нравится. Японское. Бездушное». «Пурист». Молчание. «Некоторые смотрят телевизор. Но ты, я бы сказал, смотришь на телевизор. Ты его включаешь вообще?» «Часто теряю пульт. Игра вечером?» «Наверное». «Работаешь?» «Нет, они еще не вернулись». Опять взгляды на телевизор. Проползла целая минута. Марти начал насвистывать что-то невнятное, а затем сказал: «Нам не обязательно разговаривать, если тебе не хочется». «Ага. У нас в последние 5 лет неплохо получалось». «Разве не год?» «Больше». «Но ой, как я скучал по этим вот отцовско-сыновним отношениям. Убиться прям». «Не, не убиться», — сказал Тед. Прошла еще одна бесконечная минута. «Хочешь поговорить?» — спросил Тед. — Еще бы! Но далее ничего. Теду казалось, что он слышит каждый тик в очень шумных часах, как в программе «60 минут». Марти заговорил. — Не желаешь ли поговорить? — А ты? — Я первый спросил. — Ну, как хочешь. — Ну, кажется, разговариваем. — Да? — У меня губы и язык шевелятся. Воздух между зубами выходит. — Это разговор, верно? — Или разговор про разговор. Славно, а? — Ой, да. — Почему мы перестали разговаривать? — Хочешь знать, как мы завязали с этим делом? — Ага, ага. — Я послал тебе книгу. Ты меня обозвал. — Обозвал? — Я послал тебе книгу, а ты назвал меня гомиком. — Ну нет. — Да. — А-а-а! — Марти рассмеялся, вспомнив. «Это плохо, доктор Бразерс. Следует говорить «гомосексуалист», а не «гомик». С этой ебаной словесной полицией не угонишься». «Мне плевать, что ты сказал». «Очевидно, нет, очень даже не плевать». «Меня это не зацепило. Просто ни туда, ни сюда. Ты меня достал. Я послал тебе роман, спросил твоего мнения, а ты меня обозвал. Я не называл тебя гомиком. Я сказал, что ты пишешь, будто гомик. А, ну тогда, конечно, другое дело. Ладно тебе, я просто хотел сказать, что тебе не помешало бы пожить жизнь. А при чем здесь гомосексуальность? Гомосексуалисты не живут жизнь. Это фигура речи. Херня. Обычный сексизм, расизм или что угодно еще. Неважно. Это фигура речи, умник, разумник. Не стать тебе писателем, если будешь париться о словесной полиции. Ум у тебя должен быть не Сингапур, а Таймс-сквер. Пусть. Ты бы предпочел, чтобы я процитировал твоего любимого Берримена и сказал, что твоя блядская жизнь — сэндвич с носовыми платками? Так оно тебе больше по вкусу? Та же херня! Тед глубоко и шумно вдохнул, дыханием и губами почти слепил слово, но не вполне. И вроде бы на том и конец, но нет, не смог он этого так оставить. А может, дело в том, что твои три последние подружки были моложе меня? Меня от этого как-то... Пробило на ревность? Покоробило. Перекосило нахер от отвращения. Бонни! Ее так звали? Мне она известна под именем Младенчик. Бонни! Бонни, а до нее Эмбер. Имечко для стриптизерши. Она и была стриптизерша. Спасибо. И доктор африканско-танцевальных наук, к твоему сведению. На эту тему диссертации не принимают. Это ты так думаешь? 25? Да какая разница? 23. Ее запах, Тед, ее запах придавал мне здоровье. Иисусе. «Моника! Надо ей звякнуть!» «Ты в зеркало не поглядываешь в последнее время?» «Говнюк!» «Давай не будем, а?» «О, конечно, давай! Мы можем давать не быть хоть целый день!» Это было выше Тедовых сил. В груди возникла бесприютность. Он сунул руку в карман и достал косяк. Марти глянул неодобрительно, но затем полез в карман халата и вытащил склянку с обезболивающим. Эскалация войны препаратов. Покосился на Теда. Моя дурь круче твоей. Я выиграл. Это что, валиум? Может быть. Не знаю, валиумно я себя чувствую или квалюдово. Видишь ли, иногда мне нарциссово, иногда маргаритково. Иногда тебе идиотски, а иногда нет. Квалют — отличное слово для скребла. Помогает скинуть избыток дешевых гласных. Не переношу скребл. Остановимся на люде. Тед пожал плечами и подпалил снаряд. Марти закинулся рорером 714 и заодно несколькими таблетками витамина С конского размера, после чего сказал... «За дым не беспокойся, у меня всего-то рак легких». «Черт», — сказал Тед, и, выдув дым в сторону, разогнал его руками. Тщательно затушил бычок и вернул его в карман. «Извини». Некоторое время посидели молча. «Пап». Марти удостоверился, не ирония ли у Теда это пап. Может, и нет. «Да, сын». «Хочешь погулять?» «Нет, не очень». Тед несколько откатился от себя, как уходящая волна. Почувствовал, будто сделал шаг навстречу, в милю длиной, хотя на самом деле понимал, что не так уж далеко и шагнул. Скорее на дюйм, но по ощущениям гораздо дальше. Марти почувствовал этот отскок и перекинул кое-какой душевный мостик. «Неважно изменять теперь ходок. Посеменить, впрочем, можно. Хочешь, своди меня посеменить».